по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 24. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Откровение 14:4. Когда пастор Брюс и епископ вошли в поместье Стерлингов, то все в обычно аккуратном и размеренном семействе было в великом смятении и ужасе. Большие комнаты внизу были пустыми, но сверху слышались торопливые шаги и беспорядочный шум. Одна из служанок с выражением ужаса на лице бежала вниз по центральной лестнице, как раз в тот момент, когда епископ с пастором Брюсом поднимались по ней. «Мисс Фелисия, у мисс Стерлинг!» Заикаясь, ответила на вопрос служанка и, разразившись истерическими рыданиями, пробежала через гостиную и выскочила на улицу. Наверху лестницы мужчин встретила Фелисия. Она тут же подошла к пастору Брюсу и протянула к нему обе руки. Епископ положил руку ей на голову. Так они стояли втроем в абсолютной тишине. Епископ знал Фелисию с тех пор, как она была еще маленькой. Он первый нарушил молчание. «Бог всякой милости, да будет с тобой, Фелисия, в этот час тьмы. Твоя мать?» Епископ боялся произнести лишнее. Из далекого прошлого, пока они торопливо шли от дома его друга к этому дому смерти, невольно всплыл чудесный роман его юности. Этого не знал даже Брюс. Но было время, когда епископ положил невинность одинокой, ни с кем не разделенной любви на алтарь своей юности и предложил ее красавице Камелии Ролл. У нее был выбор между ним и миллионером. У епископа не осталось горечи от этого воспоминания, но оно все еще было свежим в памяти. В ответ на неоконченный вопрос епископа Фелисия повернулась и пошла обратно в комнату матери. Она еще не произнесла ни слова, но оба мужчины были поражены ее удивительным спокойствием. Вскоре она вернулась к двери и жестом пригласила их войти. Оба служителя шли с чувством, что им предстоит встретиться с чем-то необычным. Роза с распростертыми руками лежала на кровати. Клара, ее няня, сидела, накрыв голову, и всхлипывала от спазм, охватившего ее ужаса. Миссис Стерлинг лежала очень спокойно, и лицо ее было озарено неземным светом. Глядя на нее, вначале даже епископ ошибся. Затем, когда он и пастор Брюс поняли ее состояние, он был поражен, и старая рана вновь пронзила его острой болью. Но эта боль прошла, оставив его стоящим в обители смерти с вечным спокойствием и силой, которой обладать дано право только детям Божьим. И, пользуясь этим правом, он был спокоен и силен все следующие дни. В следующее мгновение внизу послышалось волнение. Почти в то же время прибыл доктор вместе с полицейским, которые были приглашены перепуганными слугами. С ними прибыли несколько корреспондентов из газет и соседи. Пастор Брюс и епископ встретили эту разношерстную толпу наверху лестницы и успешно задержали ее, пропустив лишь тех, чье присутствие в данный момент было необходимо. Таким образом, двое друзей узнали все неизвестные до сих пор факты. Трагедия Стерлингов, как на следующий день озаглавлена была сенсационная статья в газете. В этот вечер мистер Стерлинг ушел в свою комнату около 9 часов. Больше его никто не видел. Через полчаса в его комнате прозвучал выстрел. Слуга, который в это время был в коридоре, бросился в его комнату и нашел его на полу мертвым, убитым собственной рукой. Фелисия в этот момент сидела возле матери. Роза в библиотеке читала. Она побежала наверх и увидела, как слуги поднимали тело отца на диван. С пронзительным криком она вбежала в комнату матери, где бросилась поперек кровати в ее ногах. Вначале миссис Стерлинг от шока потеряла сознание. Вскоре она пришла в себя и послала за пастором Брюсом. Затем она настояла на том, чтобы увидеть своего мужа. Несмотря на все протесты Фелисии, она уговорила Клару помочь ей пройти через коридор и войти в комнату, где лежал ее муж. Она посмотрела на него без слез, вернулась в свою комнату и легла на кровать. Когда пастор Брюс и епископ вошли в дом, она с молитвой о прощении за себя и за своего мужа умерла. Фелисия стояла, склонившись над ней, а Роза так и лежала у ее ног без чувств. Так коварно и безжалостно проникла насмешливая смерть в роскошный дворец в этот воскресный вечер. Но полная причина ее появления не была известна до тех пор, пока не раскрыты были финансовые проблемы в бизнесе мистера Стерлинг. Стало известно, что уже некоторое время он предвидел финансовый крах в связи с некоторыми событиями, которые в течение нескольких месяцев поглотили все его богатство. Когда мистер Стерлинг увидел, что его деньги, которые он единственно ценил всю свою жизнь, уходят от него, то с хитростью отчаявшегося человека отложил злую задумку на последний момент. В воскресенье после обеда он получил подтверждение о полном крахе, в результате чего дом, стулья, карета, даже посуда, из которой он ест, больше не его. Все это было куплено за деньги, которые он сам никогда не приложил старания, чтобы честно заработать. Все это скапливалось на неправде и спекуляции, которые не имеют основания в настоящих ценностях. Он знал это лучше, чем кто-либо другой, но все же надеялся, как всегда надеются подобные люди, что те же методы, которые принесли ему деньги, могут предотвратить его и от их потери. Он был обманут точно так же, как обманываются множество людей. Как только он узнал, что становится практически нищим, то другого выхода, кроме самоубийства, не видел. Это был необратимый результат жизни, которую он вел. Он сделал деньги своим богом. Как только этот бог исчез из его маленького мира, то у него нечем больше было поклоняться. Когда же человеческий объект поклонения исчезает, то у него не остается смысла жизни. Таким образом умер великий миллионер Чарльз Стерлинг. Поистине, он умер как глупец, ведь что такое приобретение или потеря денег по сравнению с неисследимыми богатствами вечной жизни, которые превыше всякого приобретения, потери или перемены? Смерть миссис Стерлинг была результатом шока. Она никогда не была посвящена в секреты своего мужа, но подозревала о сомнительном источнике его богатства. Ее последние несколько лет нельзя было назвать жизнью. Это скорее была мертвая жизнь. Семейство Рольф всегда создавали впечатление, что могут перенести катастрофу более спокойно, нежели другие. Мисс Стерлинг была доказательством семейной традиции, когда вошла в комнату, в которой лежал ее муж. Но слабая хижина не в состоянии была удержать духа, и она скончалась, сокрушенная и ослабленная долгими годами страданий и разочарований. Эффект этого тройного удара, смерть обоих родителей и потеря состояния, немедленно свалились на сестер. Ужасные события парализовали Розу на несколько дней. Она лежала, не реагируя ни на симпатию, ни на какие другие старания или уговоры. Казалось, что она еще не понимает, что деньги, которые занимали в ее жизни большую часть, исчезли. Даже когда ей сказали, что она и Фелисия должны покинуть дом и быть в зависимости от родственников и друзей, она, казалось, не поняла, что это значит. Фелисия, однако, полностью сознавала происходящее вокруг нее. Она знала, что случилось и почему. Девушка обсуждала свои планы с двоюродной сестрой Рэйчел спустя несколько дней после похорон. Миссис Винслоу и Рэйчел сразу же, как только услышали ужасную новость, прибыли в Чикаго. Вместе с друзьями, их семьи, они обсуждали будущее Розы и Фелисии. «Фелисия, вы с Розой должны переехать к нам в Раймонд. Это решено. Мама не хочет слышать ни о каких других планах», сказала Рэйчел, и лицо ее светилось любовью к сестре. Ее любовь усиливалась все сильнее от сознания, что обе они принадлежат к новому движению последователей Иисуса Христа. «Разве только я найду какое-нибудь занятие у вас?» ответила Фелисия. Она задумчиво посмотрела на Рэйчел, и та ласково спросила. «А что ты можешь делать, милая?» «Ничего. Меня ничему не учили, разве только немного знакомили с музыкой. Но я не знаю ее достаточно, чтобы преподавать или зарабатывать себе на жизнь. Я училась немного готовить», добавила Фелисия с печальной улыбкой. «Тогда ты можешь готовить для меня. У мамы всегда проблемы с кухней», предложила Рэйчел, прекрасно понимая, что Фелисия полностью зависит от друзей, семьи в отношении жилья и пищи. Правда, девочкам полагалась небольшая сумма отцовского состояния, но в безумном азарте он заложил все, принадлежащее жене и детям, и оставил их ни с чем. «В самом деле, это возможно?» – воскликнула Фелисия на предложение Рэйчел, словно это можно было считать серьезно. «Я готова делать что угодно, чтобы честно заработать на жизнь себе и Розе. Бедная Роза, она никогда не сможет отойти от шока нашей трагедии». «О деталях мы поговорим, когда приедем в Раймонд», сказала Рэйчел, улыбаясь сквозь слезы на готовность Фелисии заботиться о себе. Через несколько недель Роза и Фелисия стали членами семьи Винслоу в Раймонде. Для Розы это были горькие переживания, но ей ничего не оставалось делать, и она приняла неизбежное, скорбя об огромных изменениях в ее жизни и тем самым добавляя к тяжелым переживаниям Фелисии и Рэйчел. Фелисия сразу же оказалась в атмосфере последователей Иисуса Христа, и для нее это близкое общение стало подобно небу. Миссис Винслоу совсем не приветствовала путь, который избрала Рэйчел, но необыкновенные события, происходящие в Раймонде с тех пор, как было принято обязательство, были слишком сильными. Результаты впечатляли даже такую женщину, как мисс Винслоу. В Рэйчел Фелисия нашла прекрасную подругу. Она тут же нашла свою роль в работе с ректанглом. Несмотря на свою новую жизнь, она настояла, чтобы помогать по уборке дома своей тети. В очень короткое время она доказала свои способности повара, и Вирджиния предложила, чтобы она была ответственной за приготовление пищи в ректангле. Фелисия принялась за свою работу с величайшим удовольствием. Впервые в жизни она переживала радость, что может что-то сделать для счастья других. Ее решение делать все после вопроса, что бы сделал Иисус, касалось глубины ее натуры. Она чудесно развивалась и укреплялась. Даже миссис Винслоу вынуждена признать открытость и красоту ее характера. Тетя с удивлением смотрела на свою племянницу, работавшую в ее кухне. Ведь эта девушка – дочь миллионера. Она выросла в городе и была изнежена в великой роскоши. Теперь же руки ее были в муке, а иногда мука была даже на ее носу. Фелисия по привычке, когда вспоминала рецепты, терла нос. Она с живейшим интересом приготавливала новые блюда, мыла сковородки и кастрюли и выполняла всю обычную работу служанки на кухне Винслоу и в комнатах приюта ректангла. Поначалу мисс Винслоу протестовала. «Фелисия, это не твое место и не твое дело выполнять эту обычную работу. Я не могу тебе этого позволить». «Почему, тетя? Разве вам не понравились булочки, которые я приготовила сегодня утром?» Кротко спрашивала Фелисия, пряча улыбку, зная слабость тети к таким булочкам. «Они были превосходные, Фелисия, но это никуда не годится, что ты занимаешься у нас такой работой». «Почему же нет? Что же мне еще делать?» Тетя задумчиво посмотрела на нее, размышляя о необыкновенной красоте, и выражение ее лица. «Ты не намереваешься всегда заниматься такой работой, Фелисия?» «Может быть. У меня была мечта открыть хороший кулинарный магазин в Чикаго или в другом большом городе и посещать бедные семьи в трущобах наподобие ректангла, чтобы учить женщин, как правильно приготавливать пищу. Я помню, однажды пастор Брюс сказал, что одна из величайших несчастий сравнительной бедности состоит из плохой пищи. Он даже сказал, что считает до некоторой степени преступлением непропеченные бисквиты и недожаренные куски говядины. Я уверена, что смогу зарабатывать на жизнь для нас с Розой и даже помочь другим». Фелисия размышляла над своей мечтой, пока она не превратилась в реальность. Она полюбила жителей Раймонда и Ректангла, между которыми была известна как ангел-кулинар. Усовершенствуя свой замечательный характер, она всегда помнила свое обещание, данное в церкви по улице Назарет, что бы сделал Иисус. Она молилась, надеялась, работала и контролировала свою жизнь, отвечая на этот вопрос. Он был вдохновением ее поведения и ответом на все ее амбиции.